Эпилог. Гораций довольно урчал, словно мотор нового БМВ. Положил голову на колени, попытался запустить когти в вязание. Вместо этого я запустила это вязание куда подальше. Все никак не получалось, и я решила не мучиться. Хотя, говорили, это успокаивало нервы. Лучше всего их успокаивал муж. Но весна пришла на Альбион. Леса вокруг Инсурима были полны дичи, а меня надо хорошо кормить. Так что утром он с отцом, прасургом и Руэйдом уехал на охоту. Веселая такая компания. Сказал на пару часов, не больше. В последние дни он не оставлял меня надолго. Кот попытался пристроить голову на мой огромный живот, за что получил ногой в ухо от того, кто там живет. Фыркнул недовольно, вновь улегся на колени. «Правильно, ребенку и так места мало». Кстати, пора бы уже на свет, заждались, да и притомилась я с таким животом ходить. У меня давно отобрали лошадь, колесницу, повозку и другие средства передвижения. По пятам с настойчивостью маньяков следовала группа друидов. Два моих, один из племени кальзидонов, верховные, пара лекарей, выписанных мужем из Дарии. В общем, роды ожидались увлекательными и в обществе, с которым не соскучишься. Друиды постоянно ссорились с лекарями, верховный все норовил кому-нибудь заехать посохом. Дарийцы давили преимущественно интеллектом и именами знаменитых в империи философов и врачей. Мальчик у нас оказался с характером, все не торопился на свет. Верховный заверял, что по его видениям это произойдет завтра. Завтра так завтра, только скорее бы оно наступило. Муж тоже, подозреваю, переживал, хоть и не подавал виду. Постоянно был рядом, несмотря на то, что я пыталась выставить его на работу. Работы прибавилось, ведь ему пришлось взять на себя и мои обязанности. Последние две недели я занималась только тем, что носочки вязала и наследника высиживала. До этого были нелегкие 8 месяцев. Зато какие! Сколько всего сделано, сколько еще сделаем. Июльским днем, когда 12 королей провозгласили Квинта королем свободного Альбиона, он произнес пылкую речь перед дарийским войском, объявив себя правителем 15-й провинции. 9-й легион поддержал, почти весь, за небольшим исключением, которое выслали из страны вместе с Публием после того, как у того зажили переломанные крылья, вернее, руки. Угу, руки, крылья, хвост. Квинт собирался казнить наместника, но я упросила помиловать. Беременные такие сентиментальные. Затем муж подумывал пойти войной на Дарию, решив забрать принадлежавшие по праву корону и трон. Армия-то какая? Больше 300 тысяч копий плюс поддержка верных кальзидонов. Даже боевой флот появился. Отбили уютов и гедров. Гедров, кстати, тоже разбили. Следующим утром после провозглашения Альбиона свободным. Правда, меня в бой не пустили, но я и не рвалась. Повоевать с Дарией не удалось. Вернее, Квинт передумал. Проктулус Сула засуетился, извинился за оплошность, сказал, что казнил секретарей, которые неправильно поняли и передали тот злосчастный приказ. Назвал моего мужа любимым племянником, подарил ему и наследникам в знак любви и уважения 15-ю провинцию. Мы получили дарственный документ с гербами и подписями. В общем, откупился, чтобы сидели и молчали. Я уговорила мужа, что Альбиона ему за глаза хватит. Времена были неспокойные. Империя трещала по швам. 3-я, 7-я и 10-я провинции норовили восстать, поэтому Проктулус воевать с нами не хотел. Присылал множество писем и подарков, звал в гости, наверное, чтобы заручиться военной поддержкой любимого племянника, но мы не поехали. В Дарию приглашали не только нас. Отец и племя кальзидонов тоже стали дорогими друзьями императора. Витор покрутил пергамент, фыркнул и заявил, что ему и на Альбионе хорошо. Никто не всадит кинжал в спину, то-то и оно». Квинт озаботился созданием регулярной армии. Альбион готовился отразить любое нападение, в любое время. Муж возглавил совет из 12 королей, вернее, 11 плюс 1 королева. Друиды заверили, что древние боги благословили сие мероприятие. Мы заседали в Лондиниуме в бывшем дворце наместника. Посмеиваясь, приказала плотникам соорудить круглый стол. Иногда называла мужа королем Артуром, из-за чего он нервничал и ревновал. Налоги Дарии больше не платили, но 1/10 часть доходов каждого из племен шла на военные расходы. Пока Квинт разруливал политические и военные вопросы, разбирался с армией свободного Альбиона, я строила лечебницы, школы, открывала храмы, налаживала экономические связи с империей, с которой мы первое время были на ножах, а потом, когда все улеглось, стали заново торговать со всем известным миром. Как и собиралась, начала строительство порта на землях бригантов, частенько моталась в Лондиниум через Линд, останавливаясь во дворце Вентурия, подружилась с его молодой женой. Терпеливая женщина закрывала глаза на бывшие похождения мужа и многочисленных незаконных отпрысков, и, кажется, пара была искренне счастлива. Мои дни были заполнены заботами и хлопотами, но каждый раз, возвращаясь домой в королевские покои Инсурима, я падала в объятия мужа. Правда, объять меня в районе талии становилось все сложнее. Ребенок снова толкнулся. Наверное, Квинт пришел. Малыш чувствовал приближение отца, словно у них была связь крепче, чем со мной. Пришел, и вкусненькое принес. Поцеловал меня. От мужа пахло лесом, лошадью и крепким мужским потом. «Люблю тебя», — сказал он. Кивнула в ответ, не сомневаясь в его словах. «Любит. И я тоже. Навсегда».